Евхаристия возвещает смерть Господню, почему для участия в воскресении Христа требуется и соучастие в Его страданиях и смерти. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас». Словом, все учение апостола о спасении человека полно призывов к человеческой свободе. Лишь при условии этого свободного самоопределения совершается над человеком заключительное творческое действие Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Как возможно метафизически эта свобода человека, которая предполагается и требуется всеми этими текстами апостола? Все учение о Евхаристии дает ответ на этот вопрос. Во Христе не только восстановляется и воскресает для вечной жизни умирающее и умершее тело человека и всей твари, в нем восстановляется и утраченная свобода всех и каждого от первородного греха. Через возвращение к Нему в вере, в молитве и в покаянии, через деятельное участие в Его вольной страсти совершается и в отдельном человеке тот поворот свободы от греха, который выразился в совершенной жертве Христа. Борьба против первородного греха и победа над ним тут становится возможной и для нас, людей, потому что во Христе мы имеем для этого и духовную точку опоры, и источник непобедимой силы. Вспомним, в чем заключается причина рокового бессилия отдельного человеческого индивида в борьбе против первородного греха. Он бессилен бороться против общего греховного наследия рода и против общих условий космического строя. Но во Христе упраздняется именно это общее наследие и полагается основание новой вселенной, новой земли и нового неба. Христос – носитель идеи этой новой вселенной и полноты силы, ее зиждущей. Поэтому, приобщаясь телу и крови Христовой, мы и сами становимся частью этой новой вселенной и тем самым приобретаем двоякую свободу, отрицательную и положительную. Отрицательную, ибо мы тем самым становимся независимы от греховного прошлого, нашего общечеловеческого и мирового. Положительную, ибо во Христе и через Христа каждый из нас становится соучастником Его творческого акта. Мы получаем возможность начинать во времени новый творческий ряд, не вытекающий из зараженного грехом прошлого вселенной, не продолжающий это прошлое, а идущий вразрез с ним. Разрешение тех сомнений, которые вызываются христианским учением об отношении человеческой свободы ко Христу, заключается в органическом понимании учения о спасении. Как учение о спасении чужими заслугами, так и те религиозные сомнения, которые коренятся в отождествлении христианства с этим учением, возможны лишь до тех пор, пока Христос представляется нам чужим каждому отдельному человеку, то есть пока мы мыслим наше отношение ко Христу как связь внешнюю и как бы механическую. Но сам Христос мыслит ее иначе. Он говорит апостолам: «Я есть лоза, а вы ветви». Такое органическое понимание отношения Христа к верующим в корне меняет и самое понимание человеческой свободы. Если мы сораспинаемся Христу, соучаствуем в Его подвиге и тем самым становимся разветвлениями единого организма Христова, то свобода Христа есть наша свобода, Его смерть – наша смерть, и Его воскресение – наше воскресение. Языческая теория о спасении чужими заслугами тем самым упраздняется сама собою. «Моя свобода есть свобода Христова, потому что Христос – носитель идеи, ноумена всякого живого существа, следовательно, и моего ноумена. По самому замыслу Божию обо мне я отношусь к нему как ветвь к виноградной лозе, поэтому, являя его на земле, я тем самым раскрываю и мое собственное внутреннее содержание, являю и мою свободу». Эта свобода человека не есть только теоретическое предположение. В величайших подвигах человеческого ума и воли, в явлении святых на земле, в творческом вдохновении пророков, художников и религиозных мыслителей она становится эмпирией, фактом, доступным наблюдению. Эти люди доказывают свою свободу от прошлого и над прошлым тем самым, что несут в мир новое откровение божественной мудрости и силы, осуществляют в себе некоторое новое богоявление, которого не было в предшествующих явлениях. И чем глубже каждое такое новое откровение, тем яснее становится для людей, что и в отдельном человеке есть сила Христова свободная, не связанная узами первородного греха. Тем самым углубляется наш ответ на религиозные сомнения. Лучший способ опровергнуть сомнения в возможности и действительности той свободы, к которой привязывает нас вера во Христа, заключается в том, чтобы являть эту свободу, ибо никакие теоретические доводы не могут иметь той неотразимой силы действия, которая присуща очевидному, доступному наблюдению явлению. О высшем явлении свободы Бога и человека, о Царствии Божием сказано, что оно силою берется. Чтобы утвердить веру против всяких сомнений, оно должно явиться на земле как сила. И как бы ни были многочисленны на земле явления противоположной силы зла, нет недостатка и в этих положительных свидетельствах творческой свободы человека во Христе. Вся сила Церкви создана кровью целых поколений христианских мучеников. Чем могущественнее та сила зла, которая против них ополчалась, тем ярче светит миру их подвиг, тем очевиднее для нас, что рабство человеческой воли побеждено крестную смертью Христа в самом своем корне и источнике. Завершение этой победы есть воскресение Христово. В нем мы имеем то высшее богоявление, которое обращает в ничто все противоположные явления темной злой силы смерти и хаоса. Ибо в нем восстановляется во всей полноте своей нарушенное грехом единство божеского и человеческого, а тем самым и единство Бога и Вселенной, единство творящей силы Божией и завершающейся в человеке свободы твари. Воскресение Христово есть высшее изо всех откровений всеединства на земле. Это явленное человеку тайны из тайн заключает в себе разрешение всякой скорби, всей муки сомнений и недоуменных вопросов, а потому самому источник великого успокоения. Ибо в надежде на воскресение даже и те ответы на религиозные вопросы, которые еще не даются уму, уже предваряются и сердцем. В ответе, еще не услышанном, но уже ожидаемом, человек чувствует себя другом Божиим. В воскресении он имеет осязательное явление вселенского дружества. В этом явлении человеку открывается и великое его призвание, и великая мировая его ответственность. Задача вселенского дружества всех обязывает, на всех налагает взаимную ответственность друг за друга. Отцы ответственны за детей, ибо все их дела, добрые и худые, продолжаются в следующих поколениях. Все их грехи увеличивают лежащую на потомстве тяжесть. А потомки ответственны перед предками, ибо, будучи свободны во Христе, они, в свою очередь, могут или облегчить, или увеличить эту тяжесть, продолжить дело предков в хорошем или худом, и тем самым облегчить или увеличить их ответственность. И рядом с этой преемственной связью, связующей поколения в одно солидарное целое, есть такие же узы солидарности, связывающие воедино современников. Никто не спасается, и никто не осуждается отдельно от других, ибо суд Божий видит всех связанными воедино общечеловеческое и мировое целое. В этом целом все друг на друга влияют и воздействуют, а потому и все друг за друга отвечают, и за предков, и за потомков, и за современников, и за всю тварь поднебесную, которая, терпя нескончаемые мучения, с надеждою ждет откровения сынов Божиих.